Глава 15, в которой Комарова снова берет инициативу в свои руки, и не только инициативу. Саша была настроена добиться своего, даже если ради этого ей придется штурмом брать заводскую гостиницу. Очевидно, Беляев всеми правдами и неправдами избегает каких-либо разговоров, вообще избегает любых контактов. Причина пока не ясна, но такое чувство, что Максим Сергеевич поставил себе цель исключить Комарову из своего ежедневного плотного графика. Хотя при этом посадил ее в кабинете и велел Ведерникову ходить следом. Это вообще, конечно, черт знает что. Саша долго взвешивала все за и против, целый час. Обычно она принимает решение гораздо оперативнее, за пару мгновений. Правда, потом разгребает последствия. Прежде, надо признать, такое за собой Саша замечала нечасто, но с появлением Беляева чуть ли не каждый день. В общем, думала Комарова в этот раз не 2 минуты, а 60. Пока собиралась домой, пока шла через проходную на улицу и пока спорила с Ведерниковым. Причина ее воинственного настроя — решение поговорить с Беляевым открыто, вообще обо всем. В том числе о странностях его поведения. Саша ощущала всеми фибрами души, в этом поведении кроется нечто весьма отвратительное. Предчувствие беды никак не отпускало. Но и были еще несколько тем, не менее важных. Когда в кабинете девушка обнаружила уставшего Максима Сергеевича, она имела уже в голове четкую картину событий. Предположительную, конечно, в проекции, но все равно четкую. 95%. Саша была уверена, что все разложила по полочкам правильно. Изначально хотела спокойно обсудить свою версию событий с Беляевым. Но он появлялся эти дни набегами и точно был неспокоен. Поэтому со спокойным обсуждением пришлось повременить. Комарова даже думала подождать, пока пройдет эта встреча с Фиделем Кастро. Может, тогда Беляев угомонится? Видимо, приближающаяся дата приезда делегации нервировала его сильно. Хотя, в принципе, ничего экстраординарного в этом событии Саша не видела. Ну да, лидер дружественной страны. Так ведь дружественный. Чего так переживать? Опять же, Кастро ведь не под личную ответственность Беляева передадут. Фиделя будут сопровождать. Уж о том, что все прошло хорошо, позаботиться есть кому. Тем более, в отличие от всех остальных, Саша знала, кем Максим Сергеевич является на самом деле. Неужели он своим же коллегам из комитета не доверяет сохранность жизни кубинского лидера? Если только во всем этом не кроется еще что-то. Поэтому, когда Комарова вернулась с водой, планируя полить цветы, и увидела Максима Сергеевича, она все же решила воспользоваться случаем. Обсудить то, что тщательно обдумывала в его отсутствие. Первый день, будучи в кабинете одна и не зная, чем заняться, Саша посвятила все время генеральной уборке и наведению порядка. Там точно было не до мыслительного процесса. А вот оба последующих дня Комарова активно думала. Предмет размышлений оставался все тот же, а вернее их несколько. Саша упорно не отпускала ощущение, что все случившееся с инженером Масловым имеет к ней прямое отношение. В данном случае, конечно, не его побег с чертежами. Этот поступок для Комаровой оставался примером удивительной глупости и странности, которую она могла объяснить лишь одним. Лев Иванович хотел избежать диверсии, а потому унес чертежи. Но зачем ему ее избегать, если он сотрудничает с комитетом? Саша еще не успела додумать эту мысль, а мозг буквально пронзила догадкой, как молнией. «Ешкин кот!» — протянула девушка вслух. Потом откинулась на спинку стула и закинула голову назад, уставившись в потолок. «Вот же я дура!» Никто, конечно, слов Комаровой в этот момент не слышал. В том и прелесть одиночества. Говори сколько душе угодно, с самым умным человеком, с собой. Мешать никто не будет. Саша вскочила из-за стола и принялась расхаживать по комнате. Так лучше думалось. Лев Иванович доносил на своих коллег или сливал вообще любую информацию чекистам. Комарова замерла на месте, а потом, повернувшись к столу, спросила пустоту. «Так какого черта я решила, что ищешь он с чертежами по своей прихоти? Почему меня так закоротило на этом моменте?» Пустота, само собой, ответить Саша не могла. Но ей этого и не требовалось. Мысли начали складываться в логическую цепочку, которая вела к Беляеву. Именно Максим Сергеевич был связан с инженером на момент появления Саши в этом городе. Видимо, он знал о той истории, которая, в свою очередь, связывала Виктора Николаевича Ершова и супругов Масловых. Скорее всего, потому и предполагал, что Саша может тут появиться. Если кого стоит рассматривать на роль так называемого куратора Льва Ивановича, то в первую очередь именно Беляева. Потому что Маслов не просто так обратил внимание девушки на особиста. Мол, посмотри, какой странный человек. Не из комитета ли он? Просто сам Лев Иванович знал это точно. А тогда, получается... Саша снова села за стол, взяла лист бумаги, карандаш, а потом начертила условную схему. Вверху этой схемы стоял инженер Маслов. Напротив имени Комарова сделала пометку «убит». Затем подумала немного и в скобках написала «сбежал с чертежами по приказу МС». Так девушка сократила имя Беляева. В том, что странный поступок Льва Ивановича – итог распоряжения Максима Сергеевича, она уже не сомневалась. Далее обозначила еще двоих – Филатова и Ведерник. Как правильно считает Беляев, снова вспомнил Максима Сергеевича, Саша тихо вздохнула. Оба эти товарища имеют какое-то отношение к смерти Маслова, но точно не прямое. Если бы Нина Ивановна реально убила инженера, она бы никогда в жизни в этом не призналась. Хоть ее с оружием преступления застали бы на месте, она точно нашла бы на кого свалить вину. В этом Саша была уверена на 100%. Поэтому в данном случае тоже придерживалась версии Максима Сергеевича. Филатова так сильно хочет куда-нибудь спрятаться подальше, что готова взять ответственность за убийство Маслова на себя. При этом в милицию она не идет, а пришла к Максиму Сергеевичу. Хорошо, можно допустить вариант, что Ниночка хотела пойти привычным путем. Он у Филатовой в отношении мужчин один. Но если допустить, что этот путь не сработал, а он не сработал, Беляев не поддался на соблазн, тогда что? Саша отложила лист и уставилась в одну точку. А чего это они с Максимом Сергеевичем решили, будто Филатова боится именно какого-то человека? Ниночка та еще змея. Ее напугать сложно. Она из категории людей, которые как тараканы. Можно лупить тапком сколько угодно. Один черт ухитряется сбежать и выжить. Единственное, чего действительно может бояться Филатова, это саму себя. А вернее, какую-то информацию о самой себе. Что-то настолько серьезное, отчего она не против отвлечь внимание убийством. В принципе, если верить тому рассказу, который Филатова преподнесла в гостиничном номере, убийство можно подвести под самооборону. Тем более там был Ведерников, по ее рассказу. Именно Ведерников якобы сцепился с Масловым. Вернее, на него кинулся Маслов. Саша покачала головой, недоумевая от одной этой фразы. Лев Иванович кинулся. На кого-то. На живого человека. Кинулся драться. Это так же невозможно, как снегопад посреди лета в Африке. Но в любом случае, Нина Ивановна, рассказывая эту историю, была уверена, Ведерников в случае необходимости ее поддержит. А там, чем черт не шутит, вообще решит защитить подругу. Но главное не это. Главное, что тогда, получается, у Нины Ивановны имеется более серьезное преступление. Или более серьезная информация. И спрятаться она хочет не от человека, а от этой информации. Человек-то, возможно, есть, причем человек осведомленный. Саша подошла к полкам, на которых в аккуратный рядок стояли папки с личными делами. Нашла Филатова и Ведерникова. Взяла их, положила на стол, открыла. Ниночка и Игорек учились в одной школе, знали друг друга раньше. Такая версия была у Максима Сергеевича с самого начала. И фамилию Ниночка поменяла тоже с помощью Ведерникова, у которого тетка работает то ли в сельсовете, то ли что-то такое. Зачем ей это было нужно? Саша чувствовала, разгадка где-то рядом, но не могла понять, где именно. Она попыталась вспомнить все, что говорил дед, особенно перед смертью. Список агентов в момент, когда арестовали Абакумова, стал тем аргументом, который позволил Виктору Николаевичу выйти на свободу к внучке. Добиться от него силы ничего не смогли, но он гарантировал, что отдаст этот список, когда немного поднимет на ноги внучку, у которой никого нет. Агенты нелегальные, поэтому спешка в данном случае не нужна. Им надо внедриться в новую жизнь, укрепиться на новом месте. Только тогда от них будет толк. Исключительно по этой причине с условиями Ершова комитет смирился. Но приглядывали, дабы несговорчивый бывший чекист не натворил чего плохого. Конечно, маленький ребенок тоже своего рода гарантия, но береженного, что говорится. По сути, первый отдел комитета отложил этих нелегалов про запас, планируя воспользоваться столь прекрасной возможностью спустя определенное количество лет. В этом и смысл агентов подобного рода. Они внедряются слишком глубоко, потому что проживают самую настоящую жизнь. Но еще. За пару лет до смерти дед стал нервный. Он никогда сахарным характером не отличался, а тут просто каждый день был на взводе. Да, он рассказал Саше про родителей. Это основная причина, из-за которой Ершов тянул до последнего. Не был уверен вообще ни в ком. Не верил никому. Говорил, комитет превратился совсем не в то, чем должен быть. Это да. Однако было еще что-то. Дед упомянул человека, сказал «крыса и гнида». Мол, хотел свою шкуру спасти за счет других людей. Однозначно это был человек, который прежде служил с дедом в СМЕРШе, хорошо знал и самого Виктора Николаевича, и Абакумова. Негодование, с которым дед упоминал предателя, говорило об их личном знакомстве и о том, что объединяло их всех нечто большее, чем просто служба в Министерстве государственной безопасности, которое пришло на смену контрразведке. И, скорее всего, этот человек был замешан в трагичной судьбе Абакумова, которого Виктор Николаевич уважал и считал настоящим офицером, несмотря на огромное количество грязи, вылившейся на бывшего руководителя СМЕРШ после ареста. «Ты понимаешь, Санек, — говорил дед, сидя в кухне их квартиры со стопкой водки в руке, — Виктор Семенович, он продолжал полностью отрицать обвинения даже под пытками. Признания от него так и не добились. Он вел себя как настоящий мужчина с сильной волей. Ему пришлось вынести невероятные страдания, но он нашел в себе силы не покориться. Этим он спас тех, кто был арестован вместе с ним, понимаешь? И вины, которой за ним нет, не признал. А так гнида, что Виктора Семеновича под арест отправила, ему свое вернулось сполна. Получил ровно то же самое. Но даже в этих обстоятельствах ухитрился запачкаться дерьмом еще больше. Саша села прямо на стол сверху папок и напряженно потерла лоб. Она пыталась вспомнить, о ком тогда шла речь. Фамилию дед не назвал. Он вообще не сильно много рассказывал деталей. Кроме самого главного, что список должен остаться в тайне, пока не появится возможность вытащить родителей на родину. Так вот, из этих людей, которых дед когда-нибудь упоминал, в голову упорно лезло одно имя – Рюмин. О нем Комарова знала просто потому, что знали многие. Именно Рюмин стал отправной точкой дела против Абакумова. Логично предположить, что процесс этот шел давно, в смысле давно копали под министра госбезопасности, и, конечно, далеко не последние люди страны. Но подтолкнул это дело именно бывший сослуживец деда. Он отправил письмо непосредственно Сталину. В письме Рюмина содержался ряд обвинений против Абакумова. Во-первых, якобы Виктор Семенович погасил, очень перспективное с точки зрения автора письма, дело арестованного министерством врача Эттингера, который мог дать важные показания о врачах-вредителях. Во-вторых, Абакумов скрыл от ЦК важную информацию о недостатках в контрразведывательной работе в Германии на предприятиях Висмута, где добывалась урановая руда. И, наконец, в-третьих, грубо нарушал установленные решениями партии и правительства правила ведения следствия. В письме Рюмин назвал Абакумова опасным человеком на важном государственном посту. Ну, а дальше пошел процесс. Это быстро все происходит. Спустя 2 года самого Рюмина арестовали, обвинили практически в аналогичных преступлениях. Мог ли дед говорить именно о нем? Мог. Вполне. Мог ли Рюмин быть тем человеком, который пытался сохранить себе жизнь, договорившись с какими-то вражескими агентами? Например, он им список, они побег, обмен, что угодно. В принципе, почему нет? Дед перед смертью опасался не комитета. Он опасался чего-то другого, ждал удара именно со стороны врага. Вопрос теперь в том, какое может иметь отношение к этому Филатова. Как привязать Ниночку, по непонятной причине сменившую фамилию, без очевидной необходимости в этом? «Нужно ехать в деревню», — сказала Саша вслух. Конечно, имела она в виду не вообще село как таковое, а конкретное место, то, где прежде жила Нина Ивановна Филатова. Вот это Комарова и хотела обсудить с Максимом Сергеевичем. Но когда вернулась с водой, растерялась. Не ожидала, что он сам появится. Беляева не было видно 3 дня, а тут сидит на диване, да еще с таким видом краши в гроб кладут. Правда, Саша все равно попыталась поговорить. Максим Сергеевич только на разговоры был не настроен. Он банально сбежал. По-другому не назовешь. Сначала Комарова подумала, ну, ладно. А потом решила, вот уж нет. Она тут всю голову сломала, более-менее выстроила цепочку фактов и событий, по которой выходило, что в первую очередь надо узнать, не может ли быть семья Филатовой связана с кем-то из окружения деда. Предположительно, с Рюмином. А некоторые товарищи самым бессовестным образом предпочли ретироваться. Да еще опять с таким видом, будто Саша в чем-то виновата. Поэтому Комарова ровно через 5 минут после окончания трудового дня вышла с территории завода через проходную и остановилась под ближайшим деревцем. Она ждала, когда появится Ведерников. Судя по тому, как Беляев избегает общения, если сама девушка поет в гостиницу, ничего может не получиться. Покинул он свой кабинет слишком расстроенным, слишком быстро. Да и то, как ведет себя с Сашей, наверняка говорит о том, что на диалог он точно не настроен. По непонятной, кстати, причине. С ровного места какой-то поворот случился, о котором Беляев ничего не говорит. Вполне возможно, если Саша явится в гостиницу сама, ее даже не пустят. Тем более, если работает Тамара, которая к Беляеву прониклась нежными материнскими чувствами. А вот Игорек парень настойчивый. Поэтому едва на улице появился запыхавшийся Ведерников, явно спешивший догнать саму Сашу, Комарова, недолго думая, пошла прямо к нему. Игорь сначала сбился с шага и вроде как растерялся, но тут же взял себя в руки. «Привет, Ведерников, опаздываешь. Пришлось тебя даже ждать. Что за безответственное отношение к распоряжению начальства?» «К какому распоряжению?» — Ведерников сделал брови домиком. «Слушай, перестань строить из себя дурачка. Я вижу, что ты несколько дней ходишь следом, и знаю, почему приказу. «Знаешь...» Ведерников сразу как-то сдулся. «Подожди, если знаешь, что за каким чертом круги нарезала? Вчера и позавчера я все ноги сбил. Потому что, Игорек, гулять полезно, а мне скучно было. Вот и бродила по району, наблюдала, как ты физическую форму своего тела улучшаешь». «О, ты специально...» Ведерников буквально подавился слюной от злости. Он ткнул указательным пальцем Саше в лицо, открыл рот, закрыл, потряс этим пальцем прямо перед носом девушки. «Слушай, Игорек, сейчас мы пойдем к гостинице «Восход». Если я пройду внутрь, то подождешь у входа, хотя можешь и не ждать, я все равно буду в обществе Беляева. Если нет, если меня не пустят, сам пригласишь Максима Сергеевича». «Максима кого? Ты с ума выжила! Я не пойду вот так запросто к особисту. Мы не друзья с ним?» Игорь настолько был против этой идеи, что затряс головой, словно козел. «Странно, а твоя подруга, например, вполне спокойно это делала, не единожды. Ходила к Беляеву запросто». Ведерников замолчал, прожигая Сашу взглядом. «Слушай, Комарова, иди отдыхать уже, домой. Сколько можно-то? Зачем тебе особист?» Ведерников явно залился и тихо Сашу ненавидел в этот момент. Их разговор, наверное, со стороны выглядел слишком эмоционально, потому что проходящие мимо сотрудники оглядывались и многозначительно улыбались, принимали происходящее за личное выяснение отношений. «Игорь, тебе все равно придется идти следом за мной. Иначе я пожалуюсь Максиму Сергеевичу, что ты относишься к его распоряжению спустя рукава. Кстати, а Филатова, так понимаю, не в курсе? Что-то ее не видно с тобой. Поругались?» Не успела Саша высказаться, как рядом нарисовалась Елена Николаевна, строгая, серьезная женщина, работавшая в отделе уйму лет. Она остановилась, посмотрела на Ведерникова и Комарова, осуждающая, а потом вдруг выдала: «Гляжу на тебя, Комарова, и поражаюсь. Строила из себя тихоню, а теперь погляди, вся в женихах, как свинья в апельсинах. То с особистом кружишься, то вон Игоря в оборот взяла. И ведь не подумаешь, что ты такая ветреная». Саша обалдела от неожиданности и от того, что, исходя из слов Елены Николаевны, слухи про Беляева не остановились на одном мальцеве. Тот ведь тоже намекал на связь с Максимом Сергеевичем. И еще поразила образность сравнения, которую использовала эта суровая женщина. Саша с трудом представлял себе причину, по которой колоритная хрюшка будет лазить среди экзотических фруктов, да еще с большим трудом ассоциировала себя с данным животным. «Елена Николаевна, я просто разговариваю с коллегой». Комаровой почему-то ужасно захотелось оправдаться. Она чувствовала себя неловко и неуютно, будто ее застали за чем-то предосудительным. «Ага, я так и подумала. Работали бы лучше, устроили тут разврат». Женщина резко развернулась, напоследок фыркнув, столь осуждающе, что невольно возникало чувство вины. Затем с гордо выпрямленной спиной удалилась в свояси. Но, конечно, ее комментарии, ровно как и вмешательство, привлекли внимание окружающих. «Ведерников, идем отсюда, к гостинице. Видишь, уже люди останавливаются». Саша раздраженно кивнула в сторону проходящих мимо коллег, которые на самом деле с интересом поглядывали в их сторону. «Знаешь, я бы тоже никогда не подумал, что ты такая...» — сказал многозначительно Игорек. Саша даже не стала уточнять значение формулировки «такая». Она хотела попасть в гостиницу, встретиться с Беляевым и поговорить. О своих размышлениях, о выводах, к которым пришла, и о списке агентов. Саша решила, ситуация зашла слишком далеко. Надо действительно обсудить все открыто. Завтра Беляев придет на завод и будет снова бегать. Или еще что-то подобное. Не. Нужно брать и решать проблемы прямо сейчас. До приезда Фиделя время еще есть. Ничего не случится, если завтра, к примеру, они с Максимом Сергеевичем доедут до малой родины Нины Ивановны. Поговорят, посмотрят, разузнают. Можно и про Ведерникова, кстати, тоже выяснить. Село, в котором жил Игорь, совсем рядом. Комарова была уверена, это правильный след. По нему нужно идти. Поэтому, когда на пороге гостиницы каменной непробиваемой стеной возникла Тамара, которая утверждала, Максим Сергеевич отсутствует, Саша просто уже пошла на принцип. «Иди за угол, по водосточной трубе доберешься до третьего этажа. Прямо рядом, окно его номера». Саша оттащила Ведерникова в сторону и принялась на ухо давать ему указания. Тамара по-прежнему маячила около входа. Уходить она не собиралась, и это лишний раз подтверждало, что слова про отсутствующего Беляева — ложь. «Комарова, ты сошла с ума!» — Ведерников нервно сжимал и разжимал пальцы, видимо, неконтролируемый порыв. Саше показалось, в этот самый момент Игорек мысленно ее душит. Такое было у него выражение лица. «Говорю тебе, там несложно. Я...» Комарова хотела сказать, что она сама уже уходила таким путем однажды, но решила, столь неординарная информация Ведерникову точно ни к чему. «Слушай, говорят же, нет его...» Тамара лжет, потому что ее об этом попросил сам Максим Сергеевич. «Ну вот видишь...» Ведерников сплеснул руками, хотя совершенно непонятно, что именно Комарова должна была видеть. «Слушай, если исполнишь мою просьбу, я очень настойчиво добьюсь, чтоб с тебя сняли почетную обязанность провожать меня домой, клянусь, даю честное слово». Саша использовала самый весомый аргумент. Игорек тяжело вздохнул, а потом он переспросил. «Прям слово даешь? Комсомольское?» Комарова кивнула. Ведерников снова вздохнул, а потом с обреченным видом пошел за угол. Следующие 10 минут Саша отвлекала Тамару, которая могла что-то заподозрить. Но, слава богу, Ведерников не подвел. Максим Сергеевич появился на пороге и даже согласился поговорить. «Понимаете, это очень важно, действительно важно. Я думала много, пока сидела в вашем кабинете». Саша топала вслед за Беляевым по лестнице, ведущей на этаж, где находился его номер, и сразу пыталась объяснить всю серьезность ситуации. «Александра Сергеевна, давайте хоть не в коридоре разговаривать». Он оглянулся через плечо и посмотрел на девушку с усмешкой. Комаровой стало немного грустно. Опять по имени и отчеству называет. А в кабинете был момент, когда обратился только по имени. Едва они вошли в номер, Саша опять немного растерялся. Затем почувствовал смущение. Просто это место ассоциировалось у него теперь совсем не с разговорами. Беляев, судя по взгляду, который Комарова успел заметить, подумал о том же. От этого девушке стало совсем не по себе. Даже щеки загорелись. Какой черт она поперлась в номер? Надо было дождаться утра, подкараулить его возле проходной. «Ой, а что вы форму до сих пор не повесили в шкаф?» Саша стояла рядом с трехногой вешалкой, на которой, правда, висели брюки с кизелем. «Это же неправильно как-то. Сколько уже дней? Помнуться. Да и вообще...» Комарова ухватилась за вещи, а затем начала их с вешалки тянуть. Зачем ей это было надо, она сама толком не знала. Смущение становилось все сильнее. Девушка хотела чем-то... И внимание Беляева отвлечь, который, похоже, прекрасно все понял, и себя остепенить. Нашла время, когда думать о той ночи. Вот весь дурость какая. Правда, дед говорил, бабы всегда бабы и есть. Особенно в очень неподходящих ситуациях. Она вообще сейчас пришла говорить о делах, а каждые 2 минуты пялится на постель. Да черт с ней с формой, Беляев подошел ближе. Он попытался Сашу от вешалки оторвать. Штаны зацепились за изогнутый рожок и никак не хотели сниматься. Поэтому Комарова тянула брюки, а Максим Сергеевич тянул Комарову. «Александра Сергеевна, оставьте вы в покое!» Договорить он не успел. Из кармана вывалился паспорт и шлепнулся на пол. «Ох, простите!» Саша наклонилась, чтобы поднять документы и отдать его Беляеву. Мужчина в этот момент сделал то же самое. Естественно, они столкнулись лбами. «Да господи, Александра Сергеевна, что ж с вами все так сложно?» Максим Сергеевич стоял теперь рядом, потирая ушибленную голову. а Саша держала в руках паспорт, молча глядя на него. Просто чисто машинально или случайно, тут уж как смотреть, девушка открыла первые страницы. «Александра Сергеевна?» Беляев вопросительно уставился на Комарову. Она этого не замечала, только пялилась на чертов паспорт. Саша медленно обошла Максима Сергеевича, который загораживал ей проход. Остановилась возле кресла и села в него. Паспорт положила на стол. И только потом подняла взгляд. Беляев, судя по его лицу, ни черта не понимал, что происходит. «Знаете, дед много интересного рассказывал про то, как шпионов ловили. Есть один нюанс, деталь, по которой можно определить достоверность документов, а вернее понять, где они были получены человеком. Скрепки. Наши советские документы. Там скрепки железные, а у врага они всегда из нержавейки. Мелочь. Правда?» «Ладно», — Саша поднялась резко на ноги, — «пойду, поздно уже». В два шага девушка оказалась возле двери, но выскочить в коридор не успела. Беляев уже стоял за ее спиной.